Глава первая. Он никогда не видел столько мертвых собратьев. Никогда за все годы правления братством. Эти воспоминания стояли перед глазами короля всегда, укором и пеленой дикой ненависти. Асмодей не пощадил никого, ни женщин, ни детей. Всех пленных пустили в расход, как только войско черных и северных львов вместе с нейтралами вошли на территорию захваченных гиенами и демонами земель. Распластанные тела, развороченные грудные клетки, вырванные сердца и запах мученической смерти. Асмодей подчистил за собой все. Вина падала только на низший клан. Следов преступления демона и его свиты не осталось. Виноваты сами вампиры и только. Нейтралы, как роботы, собрали улики и вынесли вердикт оставшимся в живых предателям гиенам. Казнь через сожжение. Полетело много голов. Королю – штраф в размере всех земель в Азии, включая нефтяные вышки и ограничение прав братства, на 50 лет за то, что Влад допустил подобный бунт и чуть не нарушил маскарад. В этом лишь его вина, как никчемного правителя, которого следует свергнуть с власти в мире смертных, и которому дан испытательный срок. И никакого правосудия над верховным демоном. Этот ублюдок снова вышел сухим из воды. Ничего, кроме свидетельства Николаса, но ему не поверили. Все его слова поставили под сомнение во время суда. Более того, верховный судья вменял князю участие в заговоре и обвинял в лжесвидетельстве. На суде была выдвинута новая кандидатура на правление братством. Альберт Эйбель, князь Северных Львов. Но разрозненное, поредевшее и истекающее кровью братство все же отдало голоса за своего короля, которому присягнули в верности еще при Самуиле. Они преклонили колени, как только Влад Воронов вошел в здание суда. Нейтралы были вынуждены подчиниться большинству голосов. В этот момент Влад почувствовал, как в горле стал комок, сгусток вины перед теми, кто ему доверял. Он вышел из здания суда, с трудом сдерживая вопль, безумный крик отчаянной ярости. Все, чего они добивались, за что умирали его собратья, его воины и друзья, все пошло прахом. Асмодей даже не явился на суд, его просто не вызвали. Ни один демон не понес наказания. Ни один проклятый демон, из-за которых погибли сотни вампиров королевского клана, и Лина. Разве не Асмодей послал Миху подговорить обезумевшую Марго уничтожить его жену? Разве этот проклятый урод не приказал схватить его старшую дочь, завербовать Николаса, использовать Камилу в своих черных ритуалах? Асмодей хочет войны, он ее получит. Кровавую войну, как проклятие. Войну по правилам самого демона, то есть без правил. Сейчас ход Влада, и он продумал его до мелочей. Он жалостливый, слабак. Все так думают. Ничего. За последние 3 года он доказал, что от прежнего короля ничего не осталось. У них теперь новый властитель. И он не знает слова «помиловать» и «простить». Слишком долго прощал, слишком многим спускал с рук. Он медленно менялся. Сущность зверя начинала управлять им, а не он ею. Это пугало и доставляло удовольствие одновременно. Его не просто уважали. Теперь его боялись. И дело не только во власти. Дело скорее в тех методах, которые применял король, безжалостно истребляя своих врагов. Их стало намного меньше. Секретная организация, созданная самим Владом, тщательно проводила свою работу во всех кланах и мире смертных. После смерти Лины прошло 3 года. Для него ничтожно мало, как один день. Все так же больно, все так же хочется выйти от тоски и одиночества. И сознание того, что все эти годы он жил во лжи. Время ничего не лечит, оно лишь учит привыкать к боли, срастаться с ней в единое целое. Возможно, ценить то, что все еще приносит радость и остается смыслом для существования. Все остальное – тлен, маскарад, сплошные маски. И самое страшное, что под ними прячутся те, кто ему был дорог. Чем больше он думал о проклятых письмах, тем сильнее становилась боль, и тем крепче росла внутри неконтролируемая ярость. Иногда ему хотелось ее ненавидеть, просто презирать настолько, чтобы утихла горечь утраты. Но болело сильнее и сильнее именно от невозможности понять, спросить. Он напивался до беспамятства, закрываясь один на один с собой в кабинете. Жалкий слабак. И даже жестокость к врагам и подданным не изменит того, что он просто идиот, которого водили за нос больше 20 лет. Ведь всегда чувствовал, что она не с ним на все сто. Всегда понимал, что любит сильнее и... прятал голову в песок, как страус. Его еще никогда не предавали женщины. Жалкая самоуверенность в собственной неотразимости. Он давал ей все. Власть, любовь, спокойствие и мощную поддержку. А ей? Ей нужна была страсть, яркие ощущения. Он ни разу ей не изменил за долгие годы. Ни разу не посмотрел на другую женщину. Это могло оскорбить ее. Слишком ценил то, что имел. Дорожил как самым редким сокровищем в куче окружающего дерьма. Хотелось смеяться над самим собой до слез. Идиот. Да за эти 3 года он, несомненно, наверстал упущенное. И ни одна из них не заглушила воспоминания. Сколько их было? 100. Каждый вечер другая. Дикий секс и выпивка. Подсознательное желание уйти от реальности. Он не помнил их лица. Он не помнил их запахов. Они слились в сплошную массу развратных удовольствий. А на следующий день... Влад понимал, что просто истощен. На плаву держали обязательства, клан и семья. Черпать силы из того, что есть, и из того, что станет его будущим. Будущим его вечности. К черту любовь. Ему не суждено. Не сложилось. Одиночество удел сильных. Слабые не выдерживают. А он привык. Хотя иногда Владу казалось, что он не просто слабак, а ничтожный и жалкий одиночка, недостойный искренности. Всем, черт раздери, что-то надо. Все шлюхи в какой-то мере. Он платит им, кому-то деньгами, кому-то властью, кому-то услугой или расположением. Окружающий мир стал казаться болотом, грязью, засасывающей постепенно и неумолимо, когда уже и ему самому наплевать на иные ценности, кроме материальных. Он сжигал ее письма раз в год, она писала их раз в год, а он уничтожал в тот же день, по письму, избавляясь вместе с ними от частички боли, которой не мог поделиться ни с кем. Он ожесточился, сам не замечал, как постепенно превращается в тирана. Безжалостные решения, подавление других кланов, ограничения. Он подписывал распоряжение о казни, не раздумывая, даже не заглядывая в бумаги, предоставленные Серафимом. Удержание власти стало теперь основным смыслом. За эти 3 года братство разрослось. Много земель были выкуплены, взяты насильно. Договоры заключались в считанные секунды, особенно когда особо несговорчивых в этот момент держали под солнечными лучами. Иногда даже Николас пытался вмешаться и осадить короля, но тот был непреклонен. Время превращало его в деспота. Брат получил в распоряжение Европу, и, как прежде, все чаще уезжал в Лондон вместе с семьей. Мариане перестал нравиться их дом здесь. Ее можно понять. Слишком много плохого произошло с ними здесь, под этой крышей. Кристина и Габриэль переехали в Чехию после рождения дочери. Дом пустовал. Лишь в последнее время Фэй стала все чаще привозить к ним Анну. Присутствие девочки в доме на какое-то время оживляло мертвую атмосферу особняка. Влад всегда чувствовал ее присутствие. Он привык к этим визитам. То топот ног в коридоре, то звучание клавиш рояля. Иногда она пряталась за дверью кабинета и заглядывала, наблюдая, как он работал. А бывало, даже забиралась в кресло и, поджав под себя ноги, что-то читала. Влад бросал на нее короткие взгляды и продолжал читать отчеты. Иногда откладывал бумаги и садился рядом. Она что-то весело рассказывала, а он думал о своем. Или наоборот, что-то рассказывал ей. А девочка внимательно смотрела на него огромными глазами и слушала. Очень часто она так и засыпала в его кабинете, а он переносил ее в спальню. Это напоминало те времена, когда Марианна и Кристина были еще совсем юными. Одиночество тянулось к одиночеству. Влад с трудом переносил чужих в доме всегда, но Анна не была чужой. Хотя и не была своей. Человеческий ребенок, который, в принципе, и не должен быть вообще в их времени. Анна одинока так же, как и он. Изгой немногословен. Чаще всего его и не бывает дома. А Диана занята стремительно взлетевшей карьерой. Конечно, они любят девочку, очень, но жизнь вносит свои коррективы. Изгой и Диана разъезжали по Европе, и девочке было безопаснее в доме Влада, где о ней заботилась Фэй вместе со слугами и охраной. Странная она, Анна, не увлекается тем же, что и ее сверстники, не зовет одноклассников в гости, не просится гулять с ними, не общается по телефону или интернету, часами у книг, или рисует, или в саду. Влад иногда наблюдал за ней, отодвинув плотные шторы в кабинете. Она напоминала ему фарфоровую куклу, очень хрупкую, красивую, ненастоящую, очень похожа на Ками. И в тот же момент совсем другая. Когда вырастет, станет красавицей. Они так и не решили ее судьбу до сих пор. Все избегали этого решения. Никто не мог взять на себя ответственность и лишить Анну простых человеческих радостей. Но совет дал им сроки, сжатые сроки. Если они не обратят Анну по достижению совершеннолетия, они должны отпустить ее в мир смертных и стереть память. Иначе совет просто должен будет устранить ее. Таковы законы братства, и они беспощадны даже к членам королевской семьи. Иногда король ходил по пустым залам и, закрыв глаза, слышал веселый смех детей, любимой жены и свой собственный. С ее смертью все изменилось. Все они стали другими, и прежде всего он сам. Неизменной оставалась только Фэй. Преданная Фэй, которая тщетно пыталась пробиться сквозь броню его льда. Иногда ей это удавалось. Фэй — единственная, кто знал о его пристрастии к выпивке. Она все чаще бывала в их доме. Дети выросли и проводили все время с родителями. Фэй, так же, как и король, осталась одна. Казалось, он вернулся на 25 лет назад. Туда, где и начинал. Только сам сильно изменился. Так казалось всем. У него же были свои соображения на этот счет. Он выжидал. Месть — это то блюдо, которое подают холодным. «Ты уверен, что она здесь, и что она та, кто нам нужен?» «Я уверен, и я предоставил вам доказательства. Я выслеживал ее несколько месяцев изо дня в день. Я знаю все наизусть. Ее увлечения, пристрастия и повадки. Расписание всех ее концертов, даже запах ее духов и цвет нижнего белья». Влад совершенно не отреагировал на последнее замечание, а глаза Артура похотливо блеснули. «В мире смертных и вампиров такой риск. Ради чего?» Пробормотал король, медленно рассматривая снимки, складывая их веером, как карты. Достал один из них и положил посередине. На фотографиях девушка с длинными белыми волосами, в ярко-красной кожаной одежде и с макияжем, подчеркивающим броские черты лица. Позади нее огромная афиша с изображением ее самой и сверкающая надпись с кровавыми подтеками. «Смертельные объятия» — название рок-группы. Влад усмехнулся уголком рта. «Территория Асфентуса. Так называют это место. Вы знаете, она нейтральна». «В любом случае, это определенный риск для такой важной персоны, как она». «Сомневаюсь. Александра — дочь смертной и демона. Для нас ничем не отличается от человека, как для людей. Так что риск минимален. Она росла среди них, под его постоянным наблюдением. Он учил ее всему, что знает сам. Асфентус — идеальное место. Возможно, здесь она находит доноров среди вампиров. Папочка потакает капризам единственной дочери. Но у нее охрана из 40 телохранителей демонов. И плюс уверенность в неприкосновенности. Кто посмеет тронуть дочь самого верховного демона, даже если ее происхождение обнаружится? Она только начала меняться. Ее сила ничтожна, но кто об этом знает? Этот маньяк Асмодей ее бережно охраняет от своего собственного мира. Кто бы мог подумать? Но она ценная для него. Ребенок смертный и демона способен к зачатию и продлению рода. Тогда как ни Берит, ни Лючиан, ни Аонес не имеют потомства. Привилегия Асмодея перед самим повелителем. Концертный зал в Асфентусе – единственный, который имеет потайной ход через подвал в катакомбы на Сферату. Мы пробили тоннель прямо до гримерной. Во время антракта она обязательно зайдет поправить макияж и переодеться. Визажист – наш парень. Он вколет ей сильный психотропный препарат, и ее почти парализует. Влад кивнул и прищурился. Когда охрана обратит внимание на ее отсутствие? У нее занимает от получаса до 40 минут. Концерты истощают ее, она отдает энергию зрительному залу. Этого не отнять, оттого и настолько популярна. Поэтому во время антракта она выпьет пакет крови, восстановит силы и вернется на сцену. Ясно. Кто еще об этом знает? Ищейка склонился в глубоком поклоне. Никто, только вы, я и четверо моих подчиненных. Я хранил молчание за тех четверых, ручаюсь как за самого себя. Данная вам клятва не позволяет мне и им... Влад смотрел на склоненную голову вампира клана Гиен и стиснул челюсти. Он знал, что тот говорит правду. Король проверил его, и не один раз. Артур был предан ему после того, как Влад спас его жену и отца от казни во время бунта и дал своей крови, тем самым ограждая и возвышая до уровня уважаемого воина, достойного носить плащ ищейки королевского клана. Он привязал их к себе кровно, и они зависели от него, как от своего создателя. «Когда?» Влад поднял тяжелый взгляд на Артура, и тот отвел глаза, не выдерживая энергетические нагрузки. «Завтра в 11 вечера начнется концерт». «Хорошо, я гарантирую тебе высокую плату за это задание. Договорился с Носферату? Они прикроют?» Ищейка кивнул и поцеловал руку короля. Блеснул перстень с черным львом и обручальное кольцо. Артур вежливо откланялся и скрылся за мощной дубовой дверью кабинета. Влад отвернулся к окну. Осень. Она нагоняла тоску. Есть ли предел, когда одиночество перестает съедать душу? Потери перестают отравлять существование, превращая его самого в бездушное чудовище. Еще 3 года назад он не мог равнодушно смотреть, как кто-то корчится от боли. Сейчас он с наслаждением присутствовал на казнях и с едким, отравляющим душу удовольствием, смаковал каждую секунду агонии врага.